Ножи просили его взять их в руку, кровати — спать в них, одежда отказывалась надеваться. Впрочем, он всегда был с причудами. Жертва болезни исчезновения, любитель свободного стиха, так что я делал скидку на его странности. Однажды я застал его в Большой Медведице в мрачном настроении. Он сидел, надвинув на глаза ковбойскую шляпу, и едва взглянул на меня. Наверное, день был выходной, потому что бар оказался забит до отказа. Опрокинув пару кружек, Алекс полез в карман своей куртки с бахромой, вытащил тонкий листок голубой бумаги и протянул мне. Подталкиваемый со всех сторон и тоже не очень трезвый, я склонился над столом и в тусклом свете прочел: «Дорогой Алекс, не сомневаюсь, что ты нагружен работой. Мы с Виктором, хвала Иисусу, живы. Беатрис иногда везет меня в торговый центр, где работает Хэтти. Ты помнишь, мы с тобой одна душа, это тайна. Мне бы так хочется видать тебя, но я знаю, что ты трудно вырваться с работы. Не забывай молиться, это самое главное в жизни. Вчера мне позвонить и сообщать, что на прошлой неделе умер твой отец». Несмотря на неправильность в грамматике, почерк был аккуратный. Меня удивило, что она пишет по-английски, но я подумал, что таким образом она делает шаг навстречу сыну. Я положил руку Алексу на плечо. Он стряхнул ее. «Мать ее!» Он заказал еще по кружке и взглядом велел мне заплатить. «За славу Отечества, брат!» Из музыкального автомата гремела музыка, сотрясавшая помещение, как несущийся табун взмыленных лошадей. Сосед Алекса, парень в синем джерсовом пиджаке, должно быть, нечаянно толкнул его, потому что пиво расплескалось. Мой друг развернулся и выпалил: «Грёбаный ирландский ублюдок!» Я вспомнил эпизод в парке Вариненко. Только на сей раз поблизости не было полицейского Майка. Коротко стриженный бык в изумлении посмотрел на нас, и прежде чем я успел что-либо предпринять, Алекс набросился на него, схватив за шею своими тонкими руками. Родео длилось всего несколько секунд и закончилось тем, что Алекс оказался на полу, после чего нас обоих выставили за дверь под рев крупнорогатого скота, инструктировавшего, куда именно нам следует идти. Шляпу Алекса они оставили себе в качестве залога. Я тащил друга по слякоти. Целых фонарей в этом районе не осталось. В темноте ясно выделялся рельеф лунной поверхности. У Алекса шла кровь из носа и качался один зуб. Отойдя подальше, чтобы нас не было видно из паба, мы остановились, и я обтер ему лицо снегом, настороженно озираясь по сторонам. Вскоре после получения письма с сообщением о кончине отца, Алекс, наконец, отправился навестить Аду. Эту поездку он впоследствии описал мне во всех ее мучительных подробностях. Ада в красном платье открыла дверь и часто заморгала, словно не веря, что это он. Окинула его взглядом с головы до ног и поправила очки на носу. Она постарела. Волосы были постарушечьи повязаны платком. Раньше он никогда ее такой не видел. Помада на губах размазалась, будто она только что встала с постели. Стоя на пороге, он, как борзая, втянул ноздрями воздух. Квартира пропахла жареной на сале картошкой и сигаретным дымом. «Пойдем, я тебя покормлю», — наконец сказала Ада. «Я не голоден». Он вошел в дом. «А где Виктор?» «Я только что приготовила обед». Проигнорировала она его вопрос и пошла в кухню. Алекс за ней не последовал. Как давно он не слышал этого маминого говора. Он распахнул дверь комнаты, в которой они с братом выросли. В шкафу еще висели их вещи. На стене против кровати стояла шелковая ширма, на которую он когда-то по фотографии нарисовал отцовский портрет. Свирепость взгляда из-под густых бровей